Г. Таинственный посетитель. Был он в городе нашем на службе уже давно. Место занимал видное. Человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью, пожертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом и много, кроме того, делал благодеяний тайно, без огласки, что все потом по смерти его и обнаружилось. Лет был около 50, и вид имел почти строгий, был малоречив. Женат же был не более 10 лет с супругой еще молодою, от которой имел 3 малолетних еще детей. Вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь, и входит ко мне этот самый господин. А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую и нанял у одной старой женщины, вдовы-чиновницы, и с ее прислугой, ибо и переезд-то мой на сию квартиру произошел лишь только потому, что я Афанасия в тот же день, как с поединка воротился, обратно в роту припроводил, ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка. До того наклонен стыдиться неприготовленный мирской человек даже иного справедливейшего своего дела. «Я, — говорит мне, вошедший ко мне господин, — слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством и пожелал, наконец, познакомиться лично, чтобы поговорить с вами еще подробнее. Можете вы оказать мне, милостивый государь, таковую великую услугу? Могу, — говорю, — с превеликим моим удовольствием и почту за особую честь». Говорю это ему, а сам почти испугался, до того он меня с первого разу тогда поразил. Ибо хоть и слушали меня и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил. А этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. «Великую, — продолжает он, — вижу в вас силу характера. Ибо не побоялись истине послужить в таком деле, в каком рисковали за свою правду общее презрение от всех понести. Вы, может быть, очень меня преувеличенно хвалите, — говорю ему. Нет, не преувеличенно, — отвечает мне. Поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете». «Я, собственно, — продолжает он, — этим только и поразился, и за этим к вам и пришел. Опишите мне, если не побрезгаете столь непристойным, может быть, моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения, если только запомните. Не сочтите вопрос мой за легкомыслие, напротив». Имею, задавая такой вопрос, свою тайную цель, которую, вероятно, и объясню вам впоследствии, если угодно будет Богу сблизить нас еще короче. Все время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность, а кроме того и необычайное с моей стороны любопытство, ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя особая тайна. Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил, отвечаю я ему. Но я вам лучше с самого начала расскажу, чего другим еще не рассказывал. И рассказал ему все, что произошло у меня с Афанасием и как поклонился ему до земли. «Из всего сами можете видеть, — заключил я ему, — что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я еще дома, и раз только на эту дорогу вступил, то все дальнейшее пошло не только нетрудно, а даже радостно и весело». Выслушал он, смотрит так хорошо на меня. Все это говорит чрезвычайно, как любопытно. Я к вам еще и еще приду. И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если бы он мне и о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а все меня, обо мне же, расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, ибо мыслю, на что мне тайны его, вижу и без всего, что праведен человек».